Капитан Перрилл из полиции Лос-Анджелеса, прибывший на вертолете, сидел за столом Мэнсона. Я сидел перед ним. Бентли, помощник шерифа, стоял за Перрилом. Капитан сразу же взял руководство операции в свои руки. Этот человек относился к тому типу людей, которые сначала изучают обстановку, а потом принимают решение. Когда я открыл двери банка и впустил их вместе с вооруженными агентами, он сухо спросил меня, что же произошло. Я показал пистолет, который все еще держал в руках. Один из агентов сразу же забрал его у меня. «Четыре человека заперты в зале с сейфами», — заявил я Перрилу. «На втором этаже находится женщина, которой принадлежит этот пистолет. Она из той же самой банды. Она не вооружена, но тем не менее опасна». Перрилл щелкнул пальцами, и двое агентов, достав свои револьверы, направились к лестнице. Мое сердце замерло. Я любил Гленду. Может быть, во мне еще остались следы этой любви. «Типы, которые заперты, вооружены?» — спросил Перрилл. «Да, один из них убийца, а второй ненормальный. Они все очень опасны». «Хорошо, мы посмотрим эту женщину». Выйдя из лифта, мы оказались свидетелями драмы. «Остановитесь!» — сказал один из агентов. «Она на подоконнике и собирается прыгнуть!» Через открытое окно в кабинет Мэнсона слышался шум толпы, собравшейся на улице. Перрилл бесшумно проскользнул в комнату. Я следом за ним. Прислонившись к окну, Гленда стояла к нам спиной. Она смотрела вниз на толпу. «Позвольте мне поговорить с ней», — попросил я. Отодвинув капитана, я начал медленно приближаться к ней. «Гленда», — мягко сказал я, — «подожди, я выпущу Гарри. Он захочет с тобой поговорить». Узнав мой голос, она повернулась. Она была страшно бледна, запавшими глазами. Губы были покусаны, как у животного, попавшего в ловушку. Я любил эту женщину, но теперь во мне не осталось ни капли любви. Я видел перед собой опасного, безумного чужого человека. «Скотина!» — закричала она. «На, получай!» Она подняла руку и направила на меня маленький пистолет 22-го калибра. Позади меня раздался выстрел. Стрелял капитан. Я с ужасом увидел кровь. Она зашаталась и упала вниз. Снизу раздались крики. Я добрался до кресла и рухнул в него. Будто во сне я слышал, как Перрилл отдает приказы, но не понимал, что он говорит. Туда и обратно бегали люди. Повсюду слышались голоса. Я вдруг увидел ее на площадке для гольфа. Вспомнил о великолепном обеде, которым она меня угостила. Как первый раз мы занимались с ней любовью. Она ждала меня на песке и намеревалась предать. «Ларри!» От голоса Мэнсона я вздрогнул и выпрямился. Он стоял рядом со мной. Я его едва слушал. Я думал о четверых, находящихся в зале с сейфами. Я мог открыть дверь. «Ну, а что произойдет потом?» Я подумал о пятерых полицейских с автоматами в руках. Может быть, бандиты сдадутся? А Клаус? Он не захочет рисковать. Ему грозит пожизненное заключение. О, я в этом был уверен. Он выйдет и начнет стрелять. Гарри и Джо? Они, возможно, сдадутся. «Ничего сейчас не говорите, Алекс», — сказал я, приготавливая свои приспособления. Мэнсон смотрел, как я работаю. Мои руки дрожали, и мне понадобилось довольно много времени. Едва я присоединил свое устройство, как вошел Перрилл. «Двери откроются сразу, как только вы захотите», — сказал я. «Подождите минуточку», — сказал он и выбежал из кабинета. Я подождал 2 минуты, глядя на циферблат часов. Затем набрал 4 цифры и поставил пленку. Через несколько секунд загорелся зеленый свет, указывавший, что дверь в зал открыта. Я выбежал из кабинета. В тот момент, когда я достиг лестницы, послышались пистолетные выстрелы, затем оглушительные автоматные очереди. Когда я спустился по лестнице, то почувствовал, что звуки выстрелов стали намного громче. Я вошел в холл и увидел, что все кончено. Я был наполовину прав, наполовину нет. В холле плавал пороховой дым. Через некоторое время появился Гарри, держа руки на голове, и медленно двинулся вперед. Я внимательно смотрел на него. Высокий, бородатый, бледный, несмотря на свой загар. «Единственный мужчина моей жизни», — как говорила Гленда. «Правда, вероятно, он проведет остаток своей жизни за решеткой». Глядя на него, я понял, почему Гленда его так страстно любила. Он сохранил невозмутимость, уверенность в себе, и я понял, что никогда он не изменится. Бенни увели. Четверо полицейских окружили Гарри, и один из них надел на него наручники. Гарри повернул голову и увидел меня. На его лице появилась бледная улыбка. «Нельзя всегда выигрывать, правда?» — сказал он. «Вы превосходно сыграли». Когда полицейские собирались его уводить, я сказал: «Минуточку». Флики уставились на меня. «Гарри, я хочу, чтобы вы знали, что Гленда изо всех сил старалась спасти вас. Она мертва». Он посмотрел на меня, затем усмехнулся. «Эта шлюха? Всем будет наплевать на ее смерть. Она не была даже хорошей любовницей». Он кивнул мне головой и вместе с фликами вышел на улицу. Читал Валерий Стельмащук, 2015 год.